483. Матерь Агни-йоги. На доброе отношение не так уж трудно ответить добром, но на недоброе светом уже много труднее. Обычно люди реагируют на хорошее и плохое отношение в унисон или в созвучии с характером этого отношения. Но тьму уничтожать можно только светом. И посылая светлое вместо получаемых от людей темных излучений, усиливаем явление света пространственно. Всякие недоброжелательные чувства губительны для носителя их. Потому чувств таких не допускайте, как бы ни старались люди отравить, досадить, унизить или обидеть вас. Нельзя становиться с ними на одну ступень, надо стоять выше чувств малых, земных, приходящих, и пытаться все покрывать куполом света.